Сейчас же ревностно и даже с некоторым избытком закупается все, что требовалось для обряда, частью мною самим, частью моими друзьями. Наконец жрец объявляет, что настал час, и ведет меня, окруженного священным воинством, в ближайшие бани. Там, после обычного омовения, призвав милость богов, он со всей тщательностью очищает меня окроплением и снова приводит к храму. Две трети дня были уже позади, когда он, поставив меня у самых ног богини и прошептав мне на ухо некоторые наставления, благостное значение которых нельзя выразить словами, перед всеми свидетелями наказывает мне воздерживаться от чревоугодия, 10 дней подряд не вкушать никакой животной пищи, а также не прикасаться к вину. Исполняю свято этот наказ о воздержании, а между тем наступает уже и день посвящения, и солнце, склонясь к закату, привело на землю вечер. Тут со всех сторон стекаются толпы народа, и по стародавнему священному обычаю каждый приносит мне в знак почтения какой-нибудь подарок. Но вот жрец, удалив всех непосвященных, облачает меня в плащ из грубого холста и, взяв за руку, вводит в сокровенные недра храма. Может быть, ты страстно захочешь знать, усердный читатель, что там говорилось? Что делалось? Я бы сказал, если бы позволено было говорить. Ты бы узнал, если бы слышать было позволено. Но одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любопытства и язык, и уши. Впрочем, если ты объят благочестивой жаждой познания, не буду тебя дольше томить. Итак, внимай и верь, что это истина. Достиг я рубежей смерти. Переступил порог Прозерпины и вспять вернулся, пройдя через все стихии. В полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им. Вот я тебе и рассказал. А ты, хотя и выслушал, должен остаться в прежнем неведении. Но передам то единственное, что могу открыть я, не нарушая тайны непосвященным слушателям.